Глава 11. Ночью я опять не мог заснуть. Соднили оцарапанные руки, и от долгого хождения гудели ноги. Ныли синяки, без которых не обошлось при падении. Но при этом меня распирала гордость от успешно выполненного задания. Досадные телесные ощущения вкупе с эмоциональными переживаниями отнюдь не способствовали погружению в сон. Я ворочался сбоку на бок, то и дело возвращаясь к событиям прошедшего дня. Бессмысленно провалявшись невесть сколько времени, я встал и бросил взгляд на экран телефона. Был ровно час ночи. Я подошел к окну. Над крышей противоположного дома висел огромный диск полной луны. Я никогда не видел ночное светило в такой близости от земли. Зрелище было завораживающим и в то же время вызывало тревогу. Вдалеке раздался протяжный вой какого-то зверя. Услышав его, я испытал приступ необъяснимой тоски и почему-то прильнул лбом к оконному стеклу. В ту же секунду распахнулась входная дверь. Из дома бесшумно выскользнула Сун Лимин в том же серебристом покрывале, что и накануне. Возможно, мне показалось, но в ее движениях я прочитал некую озабоченность. Она торопливо подошла к калитке и какое-то время нервно возилась с засовом, никак не могла его открыть. Наконец ей это удалось, и она почти выбежала за ворота. Дверь калитки с шумом захлопнулась за ее спиной. Снова раздался далекий звериный вой. От этого звука тоска в моей душе достигла таких размеров, что впору было самому опуститься на четвереньки и на пару с лесной зверюгой завыть на луну. Утром я не удержался, и по дороге к дому учителя небрежно спросил Сун Лимин, куда она отлучалась прошлой ночью. Китаянка ничуть не удивилась вопросу, словно ожидала его, и спокойно сказала, что ходила в дом Сяо Джу. «У девочки повторился вчерашний приступ», — объяснила она. «Ее мать позвонила мне далеко за полночь и умоляла прийти, чтобы как-то его смягчить. Никто не может понять, что это такое. Раньше с ней ничего подобного не приключалось. Возможно, это состояние вызвано полнолунием, а может, еще чем-то, и о причинах можно только догадываться». «Уж не малютка ли Сяо Джоу выла ночью, как дикий зверь?» — мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил ее кошачьи глаза-щелки накануне озера и странный вопль, с каким она на меня набросилась. А что, если маленькая китаянка — оборотень? Впрочем, я не стал делиться своими мыслями с Сун Лимин. Вместо этого напомнил, что она обещала мне рассказать, отчего у Сяо Джу деформировались руки и ноги, почему бедняжка так рано стала инвалидом. «Это долгая история», — задумчиво сказала китаянка. «К тому же из разряда тех, что вызывает у тебя приступ скептицизма. Тем не менее, слушай. Я попытаюсь быть краткой. Сяо Джу родилась совершенно нормальным ребенком, со здоровыми руками и ногами. Росла очень смышленой, веселой. Соседские ребятишки ее обожали. Она всегда была центром внимания. Когда девочке исполнилось 5 лет, родители задумали перестроить дом. Они хотели объединить несколько верхних комнат в одну большую, чтобы у Сяо Джу было где расти и развиваться. Для этого выписали из города мастера, специалиста по работе с камнем и деревом. Он поселился во флигеле и стал заниматься ремонтом. Парень был молодой и во всех отношениях приятный. Постоянно что-то напевал, но отец Сяо Джу его сразу не взлюбил. Его начинало трясти при одном упоминании о мастере. Здесь по традиции принято время от времени выставлять работникам щедрое угощение. Но хозяин строго-настрого запретил жене подкармливать молодого человека. «Мы ему платим по-королевски, пусть сам покупает себе пропитание», — заявил он, и вопрос был навсегда закрыт. Спустя несколько месяцев после ремонта у девочки начались странные слуховые галлюцинации. Время от времени она слышала, как некий голос нашептывает ей на ухо какие-то слова, но разобрать их не могла. А потом Сяо Джу увидела во сне ребенка, ростом не более дюйма. Он глядел на нее жалобными глазами и пальцем подзывал к себе. После этого девочка начала быстро худеть и слабеть, а спустя несколько недель уже не могла вставать с постели. Родители были уверены, что причина тому чье-то колдовство, и пригласили мага. Тот посоветовал спрятать небольшой кинжал в изголовье кровати Сяо-Джо. С тех пор, когда бы девочка не просыпалась, она видела, как какой-то крошечный ребенок выбегает оттуда и прячется под деревянной лавкой. По наставлению колдуна под лавкой поставили медный таз, наполненный водой. Однажды в полдень Сяо-Джо очнулась от сна и в очередной раз увидела ребенка, бегущего под лавку. Она схватила кинжал и бросила его вслед. Кинжал упал прямо в воду. В тот же день родители нашли в тазу деревянную фигурку мальчика в красной одежде с золотой ленточкой вокруг шеи. Он обеими руками тянул за ленту с такой силой, будто хотел задушить себя. Тут же вспомнили, что так одевался мастер, ремонтировавший дом. Стало ясно, что болезнь Сяо-Джу — это его рук дело. Это был не первый случай, когда плотники, обиженные хозяевами, прибегали к колдовству с помощью фигурок из дерева или извести, прятали их в стене, под полом, где-нибудь еще, и дом наводняли призраки, изводящие жильцов. Спустя несколько дней девочка была совершенно здорова, словно никогда и не болела. «Дорогая Сун Лимин», — осторожно сказал я, когда рассказчица сделала паузу в повествовании, — «я тебе, конечно, верю, но иногда мне кажется, что ты надо мной просто изощренно издеваешься. Ведь то, что ты рассказываешь, это какие-то байки из книги по китайской демонологии. Однако звучит очень увлекательно. Я жду продолжения. Это ведь еще не конец истории?» «Еще не конец», — подтвердила Сун Лимин, оставив без комментариев мое саркастическое замечание. Прошло 2,5 года, и у Сяо-Джу начали побаливать руки и ноги. Сначала родители не придали этому большого значения. Серьезно обеспокоились лишь, когда заметили, что пальцы у девочки на руках слегка искривились, и она стала часто ронять предметы. А потом кости рук и ног начали деформироваться с такой скоростью, что спустя несколько недель Сяо-Джо уже не могла держать вещи, стоять и передвигаться без посторонней помощи. Врачи разводили руками, не в состоянии объяснить, с чем связаны такие изменения в организме. Ведь, казалось бы, она была совершенно здоровым ребенком. А как лечить болезнь, если ей нет названия? Снова прибегли к помощи мага. Но в этот раз ему не за что было зацепиться. После нескольких попыток выйти на связь с темными силами, он заявил, что вряд ли чем поможет. Тогда отчаявшиеся родители вспомнили про злополученного мастера в красной рубашке и решили, что это опять его проделки. Отец семейства решительно отправился в город, чтобы лично призвать негодяя к ответу. Но в мастерской, где тот работал, сказали, что парня уже давно нет в живых. Он повесился на собственном золотом шнурке, которым так любил щеголять. После этого известия родители отчаялись когда-либо исцелить Сяо-Джу. В доме надолго воцарилось уныние. Чтобы как-то приободрить жену и дочку-инвалида, хозяин решил вырыть на заднем дворе бассейн, убрав для этого огромную навозную кучу. Для работы он нанял 3 парней из соседней деревни. Они принялись кидать навоз в телегу, как вдруг на глубине нескольких дюймов наткнулись на амулет из персикового дерева. На нем еще можно было разобрать написанные красной тушью слова. «Мастер Ли», а это и был покойный плотник с золотым шнурком, сделал 7 человеческих фигурок, чтобы околдовать дочь из семьи Го. Фигурки на востоке, под кистью безрукого каллиграфа, заложены глиной. Они должны подействовать через 3 года. Когда работники отдали амулет хозяевам, в доме начался настоящий переворот. По всем комнатам принялись искать загадочного безрукого каллиграфа и обнаружили его на деревянном панно в спальне Сяо Джо. Он был изображен с кистью во рту среди других песцов. Прямо под кистью разворотили стену и нашли разноцветные фигурки кукол, связанных золотой нитью. Правда, кукол было только 6, но эта находка вызвала огромное облегчение у всех жителей дома. Снова пригласили мага, и он торжественно бросил фигурки в огонь. Пока куклы горели, весь дом наполнился еле слышными звуками, словно кто-то непрерывно стонал. От этих стенаний у домочадцев волосы стояли дыбом. До того было жутко. Но едва фигурки догорели, все прекратилось, и в доме даже стало легче дышать. У родителей вспыхнула надежда на исцеление Сяо Джу. И здоровье ее в самом деле стало улучшаться. Через несколько месяцев руки и ноги девочки окрепли настолько, что она могла самостоятельно брать вещи и передвигаться. Сначала с костылями, а потом и с палочкой. Правда, окончательного выздоровления так и не наступило. Скорее всего, из-за того, что 7-ю фигурку по сей день не нашли. Не сносить же из-за нее весь дом. Но теперь уже есть надежда, что рано или поздно отыщется и последнее звено. Правда, после вчерашнего приступа Го Си Дэ, так зовут мать Сяо Джу, в который раз пришла в отчаяние. Неужели ненавистный мастер даже на том свете продолжает терзать девочку, а заодно изводить всю семью? «Я так понимаю, в колдовство у вас верят так же свято, как и в силу иероглифов?» — спросил я после некоторого молчания. «А как же в него не верить, если доказательства налицо?» — удивилась Сун Лимин. «Ах, да! Я все время забываю, что тебя трудно убедить в очевидных вещах. Так, пойдем-ка поживее. Учитель наверняка нас заждался». Во время чаепития я все ждал, что Ван Хуньцзунь хотя бы сейчас похвалит меня за успешно выполненное задание. Когда накануне я с гордостью протянул ему найденную купюру, он лишь мельком на нее взглянул и ушел в дом, бросив через плечо небрежное: «Хорошо, увидимся завтра». Однако и на следующее утро не дождался я от учителя ни одного поощрительного слова. Впрочем, это было совсем неудивительно. С детства похвала обходила меня 10-й стороной. Хвалили кого угодно. Но про меня почему-то всегда забывали, даже когда я действительно заслуживал одобрения. Помню, на школьном выпускном вечере всем одноклассникам выдали похвальные грамоты. Одному за достойную учебу, другому за праведное поведение, третьему за красивые глаза. И лишь меня, как обычно, обделили вниманием. Словно сговорившись, учителя забыли, что в том году я стал победителем городской олимпиады по иностранному языку, что мое сочинение на злободневную тему опубликовали в местной газете и что я занял 1-е место в конкурсе логотипов для новой молодежной организации. Школа осталась далеко позади, но люди так и не научились хвалить меня. Свою печальную карму я не отработал и по сей день. Разве что сумел с ней смириться. По знаку учителя Сун Лимин отставила в сторону чайник и поднялась на ноги. Она брала предметы, находившиеся в комнате, и раскладывала их на циновке перед столом. На пол легли зонт, колокольчик, веер, круглое зеркальце. «Ты знаешь, что объединяет эти вещи?» — спросил меня Ван Хуньцзюнь. «Возможно, то, что все они существуют в объективной реальности?» — предположил я, вспомнив институтский курс философии марксизма-ленинизма. «Боюсь, это слишком сложно для моего понимания», — со скрытой издевкой вздохнул учитель Ван. «Можно я проще скажу? Эти предметы все до единого изобрели даосы. Произошло это несколько тысяч лет назад. Император отправил всех даосов в ссылку, причем заведомо в такие места, где выжить было практически невозможно. И знаешь, что учудили впавшие в немилость приверженцы недеяния? От безысходности они научились пускать в пищу все, что растет и движется. Не только зверей и птиц, но даже жуков и тараканов. В результате даосы создали всю современную китайскую кухню. «Так вот, кого надо благодарить за чудесных шелкопрядов в моем желудке!» — ухмыльнулся я, взглянув на Сун Лимин. Та широко улыбнулась и потрепала меня по плечу. «Помимо еды, людям нужно было жилье», — продолжил учитель. «И они изобрели пагоду. В ее архитектуре даосы наилучшим образом воплотили свои представления о слиянии неба и земли. Кроме необходимых для выживания вещей, они еще придумали кучу полезных штучек. Часть из них лежит перед тобой. В каждом изобретении можно проследить, как работает алхимическое сознание. Расскажи мне немного об этом. Что ты видишь в этих вещах?» Я немного подумал, переводя взгляд с предмета на предмет, и первым поднял с пола колокольчик. «Полевой цветок, колокольчик», — пожал я плечами. «Это же очевидно. Бутон юбочкой, а внутри стебелек с язычком». «А что в этом даосском изобретении не столь очевидно?» — спросил Ван Хуньцзюнь, прищурившись. «Не знаю», — развел я руками. «Подскажите». «Ты часто встречаешь в природе звенящие цветочки?» — поинтересовался учитель не без ехидцы. «Нет?» «Вот и я тоже. Для того, чтобы расслышать звук язычка бьющегося о лепесток, даосу необходимо было однажды услышать внутри себя музыку Вселенной и совместить ее с образом полевого колокольчика. А потом еще понять, что так может звучать металл или фарфор или дерево. И лишь тогда с помощью метаморфоз в сознании родился обыкновенный звенящий колокольчик. И то лишь наверняка после долгих экспериментов. «Хорошо. Что ты можешь сказать о веере?» «Это распускающийся хвост павлина», — заявил я, немного поиграв со складным веером. «Неплохо», — одобрил мое наблюдение Ван Хуньцзюнь. «Что-нибудь еще?» «Пожалуй, нет», признался я после созерцания тонких бамбуковых пластин этой штуковины. «Как насчет луны?» — предложил учитель. «Черт! Точно!» — воскликнул я и с досадой хлопнул себя ладонью по лбу. «Это же очевидно! Веер повторяет различные лунные фазы. А если заглянуть еще глубже, то можно увидеть, что веер напоминает жизнь Вселенной. Ведь она, подобно Луне, имеет свои фазы существования, небытие, возникновение, развертывание, полное бытие, свертывание, исчезновение. Мы не можем, конечно, утверждать, что даос, подаривший миру первый веер, списал его именно со Вселенной. Но в том, что его сознание было алхимическим, нет никаких сомнений. Ладно, идем дальше. Зеркало. Зеркало — это озеро, в котором отражается мир. Отлично. Зеркало пустое или наполненное? Ну, когда в нем ничего не отражается, оно пустое. Не очень уверенно, сказал я. А когда отражается, наполненное? Верно. В своей пустоте и наполненности зеркало подобно дао. Можно сказать, это его мини-модель. Дао есть абсолютное все и ничто. Зеркало тоже заряжено одновременно всем и ничем. Хорошо. Если я заявлю, что зеркало связано с Луной, как ты это докажешь? В очередной раз озадачил меня учитель. Возможно, потому что оно напоминает полную Луну, предположил я. Чувствую, что у меня начинает закипать мозг. «Ну ты и дурак!» — расхохотался Ван Хуньцзюнь. «А если зеркало квадратное?» Я лишь беспомощно на него посмотрел и развел руками. Когда меня называли дураком, неважно, в шутку или всерьез. У меня блокировалась всякая мыслительная деятельность, выработанная за жизнь условный рефлекс. Видать, учитель понял, что сейчас меня пытать вопросами бесполезно, поэтому сам объяснил, что он имел в виду. Вот ты сейчас сказал, что иногда зеркало пустое, а иногда наполнено образами. Выходит, его существованию присущ тот самый ритм, который есть у Луны. Далее. Зеркало связано с Луной благодаря способности к отражению. Оно воспринимает и отдает образы так же пассивно, как Луна воспринимает и отдает миру солнечный свет. Наконец, зеркалу, как и Луне, приписывают магические свойства и проводят с ним всяческие ритуалы, ориентируясь на различные лунные фазы. «Эй, юноша, не умирай! У тебя еще один предмет остался. Ну-ка скажи, с чем у тебя ассоциируется зонтик?» «Только с одним, с мужским органом», — вяло сказал я, находясь на грани полного отключения. «Нет, пожалуй, еще с большим грибом». «О, гриб — это хорошо», — внезапно обрадовался учитель. «До этого даже я не додумался». «Кстати, о грибах. Ты в курсе, что даосы первые изобрели наркотики и изготовляли их именно из грибов? Они искусственно создавали галлюцинаторное сознание и постепенно пришли к выводу, что жизнь — это сон. Хотя считается, что даосы исключительно практики и к научным выкладкам склонности не имеют. Но это они разработали теорию сна как жизни. Или жизни как сновидения. Все, на сегодня довольно. Тебе домашнее задание. Припомни на досуге какое-нибудь необычное сновидение и в следующий раз перескажи его. Желательно подробно и в ярких красках. А теперь пошел вон отсюда. Утомил ты меня сегодня своим тупоумием. «Вы умеете найти теплые слова, учитель Ван?» Сквозь зубы процедил я и поспешил выйти из чайной комнаты. «До завтра!» Я выскочил из дома вне себя от ярости. Внутри меня все бушевало. «Интересно, за что я плачу этому ублюдку?» Срывающимся голосом крикнул я Сун Лимин. «За что он меня оскорбляет и выставляет на улицу, как паршивую собаку? Твой великий благородный муж, обычный хам!» «Да успокойся ты, горе луковое!» со смехом сказала китаянка, беря меня под руку. «Никто тебя не оскорбляет. Просто это самый настоящий даосский способ обучения. Его передают из поколения в поколение. Учителя даоса кричат, обзывают учеников, бьют их, почем зря. Но все это с одной целью – сделать их сознание безмятежным, освободить от чувства собственной важности и прочих ненужных эмоций. Одним словом, убить в них эго, чтобы в один день они ощутили внутри себя пустоту дао. И все равно можно было бы потактичнее себя вести с учениками, даже если те не семи пядей во лбу», – проворчал я, чувствуя опустошение, но в то же время приятное успокоение. Сун Лимин умела приводить мои чувства в порядок, и за это я ей был бесконечно благодарен.